Звезда и капуста. Я включил телевизор и тут же закричал: «Ура! Филимон!» На сцене, разукрашенной цветами и воздушными шарами, пел и плясал мой любимый артист. «Ишь, какой голосистый!» Бабушка оторвалась от книжки с интригующим названием «Всего ли тебе хватает?» и внимательно посмотрела на Филимона. «Только уж больно дергается, сразу видно нервный». «Да это песня такая, любой задергается!» Заступился я за своего кумира. «А чего он ее поет? Нормальный человек не выбрал бы такую песню, значит, нервный», веско сказала бабушка. «Твоему Филимону явно не хватает магния и витаминов группы Б. Гречки нужно побольше есть и гороха». Тут Филимона показали крупным планом, и бабушка воскликнула: «А бледненький-то какой, малокровный, железом его тоже надо подкормить». «По телевизору все бледные», — возразил я. Но бабушка стояла на своем. «Не знаю, как всем, а ему железо позарез нужно и побольше». В конце песни Филимон рухнул на колени и протянул руки к зрителям, в том числе и к нам, разумеется. «Он совсем ослаб, на ногах не держится», — запричитала бабушка. «Налицо недостаток витамина С. Вот к чему приводит неправильное питание». «А что нужно есть, чтобы всего хватало?» Не на шутку встревожился я. «Можешь почитать». Бабушка протянула мне свою книжку. «Очень познавательно». На этом концерт и закончился. На следующий день в школе меня ждал потрясающий сюрприз. К нам приезжает сам Филимон по случаю дня рождения школы. Оказывается, он здесь учился. Мы еле высидели до конца занятий и скорее в актовый зал. А там красотища! Сцена украшена воздушными шарами. Мигают разноцветные лампочки. Всюду цветы. Ну, совсем как вчера по телевизору. И Филимон выступал точно так же, как по телевизору. Пел с неподражаемым завыванием. Скакал, дергался и время от времени падал на колени. Мы с восхищением смотрели на знаменитого артиста и бешено аплодировали. А когда концерт закончился, мы начали скандировать: «Филимон, еще!» Филимон спел дополнительную песню, потом прижал руки к сердцу и растроганно произнес: «Спасибо, друзья! А теперь я буду отвечать на ваши вопросы. Задавайте, пожалуйста». Девчонки немедленно стали писать записки, причем некоторые вовсе без вопросов. Например, Алиса Трекелева, она сидела рядом со мной, и я все видел, отправила артисту вот такое зашифрованное послание: «Я, сердечко, Филимон, а лиса, тр, як, и лев, а». Я, конечно, сразу догадался, что это означает: «Я люблю Филимона», и подпись: «Алиса Трякелева». А Владик Гусев прямо с места спросил: «Уважаемый Филимон, страдаете ли вы звездной болезнью?» «Хоть я и звезда», — скромно улыбнулся Филимон, — «звездной болезни у меня нет, как, впрочем, и других болезней, потому что я веду здоровый образ жизни». Все зааплодировали, а я понял, что настал мой черед задавать вопросы. Спросить певца мне нужно было о многом. я встал и сказал: «Уважаемый Филимон, почему вы не едите гречку, отруби, горох и молочные продукты?» «С чего ты взял?» – удивился Филимон. «Все вышеперечисленное я весьма уважаю, а простоквашу каждое утро обязательно пью». «Значит, мало!» – я укоризненно покачал головой. «Очень уж вы дергаетесь, когда поете, нервишки пошаливают, потому что вам не хватает витаминов группы Б и магния, а я за вас переживаю». «Сам и ешь магний!» – захихикал Петька Редькин, повернувшись ко мне. А Филимон натянуто засмеялся. «Это же сценический образ, имидж!» «И с железом у вас дела обстоят неважнецки!» – продолжал я. «Почему вы не употребляете шпинат, петрушку, антоновку и орехи? Из-за этого вы бледный, как шампиньон». «Чего ты выдумываешь?» – разволновался Филимон. «Я специально пудрюсь перед выступлением, а различные продукты с железом очень даже люблю, и семечки всегда грызу в антракте». «Ну уж про витамин С вы точно забываете», – не сдавался я. «Капусту не едите. Вон как валитесь на пол после каждой песни. Это упадок сил». «Не упадок сил, а сценический образ, тебе же объяснили!» — возмутилась влюбленная Трекилева. И некоторые ребят подхватили: «Имидж, образ!» «Правильно, молодец, девочка!» — артист благодарно кивнул закрасневшейся Алисе. Но мне все же ответил: «Не беспокойся, дружок, с витамином С у меня полный порядок. И лимоны ем, и черную смородину. Капусту на зиму заквасил. 2 бочонка. Все опять зааплодировали. А Трекилева радостно крикнула: «Мы тоже заквасили капусту!» «И мы заквасили!» — раздались голоса со всех сторон. После этого Филимон раскланялся и уехал. «Откуда ты знаешь про всякие витамины, железо?» — спросил в раздевалке Влади Гусев. «Вот», — я достал из рюкзака бабушкину книжку, — «очень ценная вещь. А там написано, что нужно есть, чтобы не приставать с дурацкими вопросами к певцам», — ехидно поинтересовался Петька Редькин. «Я пропустил колкость мимо ушей. Надо быть выше этого». Только молча, но убедительно стукнул Редькина книжкой по голове. Прошло некоторое время. Сижу я, делаю уроки. Вдруг бабушка зовет меня на кухню: «Иди скорей, твой Филимон поет». Прибегаю, и точно, по телевизору выступает Филимон. «Гляди-ка», — заметила бабушка, — «перестал дергаться и без чувств не падает, и вид у него гораздо лучше». «Значит, Филимон изменил сценический образ, имидж», — объяснил я. «Да брось ты», — махнула рукой бабушка, — «просто гречку и капусту стал есть».